Ветрам же он дал следующее наименование: восточному Остроневинд, юго-восточному Остзунтрони, юго-юго-восточному Зундострони, южному Зундрони, юго-юго-западному Зундвестрони, юго-западному Вестзундрони, западному Вестрони, северо-западному Вестнордрони, северо-северо-западному Нордвестрони, северному Нордрони, северо-восточному Нордострони и восточно-северо-восточному Остнордрони. Глава 30. В конце жизни, удрученный недугом и старостью, Карл призвал к себе Людовика, короля Аквитании, единственного оставшегося в живых сына Гильдегарды, и, созвав торжественное собрание знатных франков всего королевства, назначил его, с общего согласия, своим соправителем и наследником, а затем возложил ему на голову корону и приказал впредь именовать его императором и Августом. 813 год. Этот акт всеми был встречен с большим удовлетворением, ибо казался внушенным Карлу свыше и должен был умножить славу франкского государства и устрашить чужеземные народы. Отпустив затем сына в Аквитанию, император, невзирая на старость, отправился, как обычно, охотиться неподалеку от столицы. Проведя в этом занятии остаток осени, Карл возвратился на зиму в Ахен. Здесь он, сраженный сильной лихорадкой, в январе слег. Как всегда в подобных случаях, он стал поститься, рассчитывая этим прогнать или, по крайней мере, ослабить недуг. Вскоре к лихорадке присоединилась болезнь в боку, которую греки называют плевритом. Карл же продолжал воздерживаться от пищи и лишь изредка пил. И вот на седьмой день, приняв причастие, он умер. Это случилось на 72-м году его жизни и 47-м году царствования, в пятые календы февраля, около 3 часов дня, 28 января 814 года. Глава 31. Тело его, омытое и облаченное в парадные одежды, при великом плаче народа было доставлено в церковь и предано земле. Сначала, правда, колебались, где его положить, ибо сам Карл не оставил каких-либо распоряжений на этот счет. Но затем единодушно решили, что нигде нельзя достойнее похоронить императора, нежели в соборе, который он сам построил, и в городе, который сам избрал в качестве столицы. Там он и был погребен в день смерти, а над могилой воздвигли золоченую арку с надписью и его изображением, которая гласила: «Под этим камнем лежит тело великого и правоверного императора Карла. Он знатно расширил франкское королевство и счастливо царствовал 47 лет. Умер 72-летним, в год Господень 814, индикта 7-го, 5-х календ февраля». Глава 32. Незадолго до его кончины явились многие знамения, причем не только окружающим, но и Карлу был ясен их смысл. 3 последних года наблюдались солнечные и лунные затмения, а на солнце целых 7 дней подряд замечали темные пятна. Портик, который с большим старанием был построен между собором и королевским жилищем, внезапно рухнул и развалился до основания. Также и мост на Рейне, и другой мост, который Карл 10 лет с великим трудом создавал и украшал, почему, казалось, простоит он вечно, сгорел от несчастного случая за 3 часа, кроме части, находившейся под водою, от него не осталось и щепки. Однажды во время последнего похода в Саксонию против Готфрида, короля данов, Карл, выступив на рассвете из лагеря, увидел упавшее с неба пламя, которое перед этим пролетело с ярчайшим сверканием в направлении справа налево. Пока все изумлялись, под Карлом упала на передние ноги лошадь, и он полетел на землю с такой силой, что лопнула застежка у плаща и разорвалась перевязь. Подоспевшая прислуга должна была снять с короля все оружие, и без ее помощи Карл не мог подняться. Копье же, которое он крепко держал в руке, выпало и улетело на расстояние не меньше, чем в 20 футов. Ахенский дворец часто сотрясался, а в домах, где бывал император, слышали треск балок. Собор же, где позднее Карл был погребен, испытал удар молнии, причем золотое яблоко, украшавшее вершину купола, раскололось и упало на крышу стоявшего рядом епископского дома. В этом же соборе, на ободе, который опоясывал внутреннюю часть здания, была надпись алой краской, восхвалявшая строителя храма. Ее последний стих заканчивался словами «Карл Принцепс». Было замечено, что в год смерти императора за несколько месяцев буквы, составлявшие слово «Принцепс», настолько стерлись, что их едва можно было разобрать. Но, наблюдая все это, Карл или делал вид, или на самом деле считал, будто ничто из описанного выше не имеет к нему ни малейшего отношения. Глава 33. Карл готовил завещание, в котором хотел определить доли наследства своих дочерей и внебрачных детей. Но, начав это дело поздно, до конца его довести не успел. Раздел же драгоценностей, денег, платья и другого имущества между своими друзьями и слугами он сделал еще за 3 года до смерти, взяв слово с наследников, что после его кончины раздел этот, одобренный ими, будет нерушимо сохранен. Что же касается существа раздела, то был им составлен документ, содержание которого таково: «Во имя всемогущего Господа Бога, Отца и Сына и Святого Духа». Глава 33 не вписывается органично в труд Эйнгарда. Можно предположить, что это подлинный документ, оказавшийся в его распоряжении и приложенный к жизни Карла.